не летали курицы к нам в окошко с улицы. Даже толстый, как сундук, не ходил сюда индюк. Только Петя Бородин, он виноват во всем один он. И об этом самом Пете пусть узнают все на свете. Вот такая история про мальчика Петю Бородина, который устроил все эти безобразия. И, конечно, никакого такого ужасного наказания с мальчиком Петей не будет. Но понятно, что Петя этот не только безобразничал, но и пытался свалить все это и на кота, и на пса, и даже на индюка, и на куриц. И дядя Боря от всего этого безобразия даже, помните, упал со стула. Во всем этом безобразии и во всем этом удивлении и во всей этой клевете на разных животных, конечно, ужасное преувеличение. Но только благодаря этому преувеличению стихотворение становится таким замечательным и таким смешным, и так здорово мы можем все это увидеть. И этот деревянный пистолет, и эти клещи, которые зачем-то понадобились этому мальчику Пете Бородину, и эту удочку, и эту дудочку, и убегающих котов, куриц, и толстого, как сундук, индюка. Все они все равно поселились в этом стихотворении вместе со всеми этими почему-то ставшими очень смешными предметами. Удочка, дудочка, банка полная чернил, деревянный пистолет, ну и так далее. Все, что этот Петя Бородин наворотил. Во всех этих стихах, которые сочиняли эти веселые детские поэты, эти остроумные, талантливые, замечательные поэты, во всех этих стихотворениях самое главное – это не просто смех, а это огромная любовь к тем, для кого они сочиняют. И это любовь к тем, для кого они сочиняют, и это любовь к тому, что они сочиняют. Любовь к словам, любовь к звукам, любовь к смешному, любовь к сочетанию, любовь к рифме, любовь к тому невероятному карнавалу, который в этих стихотворениях устраивается. И хи-хи-хи да ха-ха-ха веселого старичка, и трубачи, которые пришли к Евсею, и все эти даже улицы петербургские, ленинградские, они тоже начинают служить для того, чтобы стихотворение стало таким, что ли, воздушным, прозрачным, чтобы мы почувствовали его невозможную широту, огромность города Ленинграда, где есть караванная, где есть мойка, где есть Нева, где есть спящий мальчишка Евсей, куда может прибежать 100 вот этих самых пожарников, где все это есть. И даже, знаете, есть одно стихотворение, целая поэма, которую написал, ну, тоже в тех же журналах работающий, пишущий Владимир Лившиц. Это стихотворение про то, как слон сбежал из зоопарка, и его пытаются в зоопарк вернуть. И вот устраивает этот слон в Ленинграде всякие безобразия, не желая того, это совершенно не хулиганистый никакой слон, а просто он шагает, как там сказано, зверь шагает исполинский. Из окошек, из ворот на него глядит народ. Трубачиста дядю Мишу, Михаилов и Меча, снял он с крыши, а на крышу водрузил он москвича. Москвич – это машина, и он ее хоботом берет машину и ставит ее на крышу. И все, конечно, страшно боятся. И шофер, который сидит в этом москвиче, он тоже испугался. До сих пор не оправился шофер. Под мостами гнутся сваи, рвутся в небе провода. Не идут теперь трамваи ни туда, ни сюда. Хобот гибкий, как резина, лезет в двери магазина. И, пугая продавцов, тащит бочку огурцов. Прямо к площади вокзальной зверь шагает колоссальный. Глазки красные от злости, два горящих уголька. И понятно, что этот слон пугает всех своей величиной. И ноги у него круглые, как тумбы, и два клыка слоновой кости всем видны издалека. И он мнет газоны, и он топчет клумбы. И, в общем, сам слон, он, наверное, тоже растерялся, гуляя по улицам Петербурга. Его так и называют бродяга, бедолага. И, наконец, уставший, он захотел спать. Что же было дальше? Слушай. Повалясь на правый бок, слон лежит громадной тушей переулка поперек. Видно, очень утомился, развалился на пути. Не проехать, не объехать, не пролезть и не пройти. 40 милиционеров разбудить его хотят. 40 милиционеров оглушительно свистят. Просыпайтесь, гражданин! Подойдя, кричит один. Подымайтесь, дорогой! Подойдя, кричит другой. И посмотрите, так же, как этого самого Евсея не могли разбудить 100 скрипачей, и пожарники тоже, так и этого слона пытаются будить и милиционеры, и в рупоры кричат, и машины гудят, а слон спит и спит крепким сном. Но вот что происходит дальше. Кукле песенку поет Зоя Никанорова. Зоя Маминова ждет возвращения скорого. Что за шум? В окно она смотрит. Вот так здорово! Видит спящего слона Зоя Никанорова. Слон разлегся поперек неширокой улочки. Зоя сунула в кулек бублики и булочки. Перед нею у ворот расступается народ. «Ты куда это идешь?» — ей кричат из публики. «Ты кому это несешь, булочки и бублики?» Отвечает Зоя людям. «Мы его сейчас разбудим». И погладила рукой хобот длинный и тугой. «Ты слоновьего не знаешь, Зоя, злого норова. Пожалеешь, пострадаешь, Зоя Никанорова. Я готова дать вам слово. Нрава он совсем не злого. Это слон по кличке Том. Нам, юнатам, он знаком». Юнаты, юные натуралисты, это дети, которые работают, ну не работают, а приходят помогать работникам зоопарка ухаживать за зверушками. И Зоя Никанорова знает этого слона. У него, оказывается, есть имя. Его зовут Том. Тут, нарушив свой покой, слон чихает. Раз, другой. Сонно глазки открывает. Длинный хобот поднимает. И, нащупав прямо в пасть, начинает сласти класть. Что случилось? Что такое? На кого глядит народ? Все глядят, как наша Зоя зверя грозного ведет. Зверь идет за ней послушно, подгонять его не нужно. И директор зоосада ждет того, которого в сад ведет по Ленинграду Зоя Никанорова. А кого ведет она? Африканского слона. Этот слон по кличке Том. Ей давным-давно знаком. И вот посмотрите, как в этой истории про слона собралось все то, что мы знаем и уже много раз слышали и вообще любим. И то, что на помощь приходит маленькая девочка и не боится огромного слона. Маленький помощник. Помните, в сказке про репку главную помощь, кажется, оказала крошечная мышка. И так же, как мятный пряник поднимает Евсея, который так крепко спал, что никакие трубачи и скрипачи не могли его разбудить, так и слона поднимает Зоя, у которой в кульке булочки и бублики. Вот что может поднять слона. И тот, кто этого слона любит и знает, он может не только разбудить его, но и повести за собой. Маленькая девочка ведет по улицам Ленинграда огромного слона. И директор зоосада ждет того, которого в сад ведет по Ленинграду, Зоя Никанорова. Да, и посмотрите, как здорово опять же здесь звучат вот эти рифмы. Которого Никанорова открывает, подымает. Сласти, класть. Все звуки как-то замечательным образом переплетаются и создают эту картинку. Огромный прекрасный город, а по нему ведут огромного слона. И директор зоосада страшно радуется. Никто, кроме маленькой девочки, не мог спасти город от огромного слона, который не желал, конечно, никому ничего дурного, но своей огромностью мог все на своем пути разрушить. А весь город перепуган, а маленький ребенок, девочка Зоя Никанорова, ничего не боится и ведет этого слона. Потому что бесстрашие – это черта, которая есть у маленьких детей тоже. И они могут быть вот такими замечательными героями, которые спасают целый город. Про то, как маленький спасает больших, про это мы еще будем читать много-много всего разного. В следующем выпуске мы поговорим о взрослом поэте, об Осипе Мандельштаме и о том, как он в своих детских стихах оживил все предметы в квартире и даже трамваи на улице. Спасибо всем, кто нас слушал и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели. Thank you.